Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о библейских манускриптах. Продолжение. Для многих известно, что ветхозаветных манускриптов имеется в распоряжении ученых небольшое количество в сравнении с новозаветными манускриптами, которых имеется более 5000. Период времени, в который были написаны 22 книги Ветхого Завета, есть около 1300 лет. По определению еврейского историка Иосифа Флавия, который говорит, от Моисея до персидского царя Артаксеркса I, умершего за 425 лет до Рождества Христова. А это означало, как верили евреи, что после этого периода, то есть от 425 года до Рождества Христова, ни одна каноническая книга Ветхого Завета не была написана. Ветхий Завет заканчивается пророческой книгой Малахии. И как верили евреи, что после этого периода, от Малахии до Рождества Христова, Дух Святой больше не говорил к Израилю через пророков. Что касается написания всех канонических книг Нового Завета, то есть 27 книг, то все эти книги были написаны до 100 года нашей эры. Почему имеется небольшое количество манускриптов Ветхого Завета? Первой причиной этому было отступничество трех иудейских царей, которые, по примеру израильских царей, уклонились в идолопоклонство. Царами этими были царь Ахаз. О нем написано в 4 книге царств, 16 главе, с 1 по 4 стихи. Вторым – Манассия, внук Ахаза, 4 книга царств, 21 глава, с 1 по 7 стихи, и стих 16. И третьим был Амон, сын Манассии, 2 Паралипоменон, 33, 21 по 23. Эти иудейские цари, отступившие от веры в Бога и Его заповедей, служили языческим богам и поклонялись им, Ваалу, Астарте, поклонялись солнцу, луне и звездам, устроили при храме блудные дома, конюшни для коней, посвященных солнцу и луне, которым они служили и поклонялись. Царствование этих царей было уничтожено большое число манускриптов, находившихся при храме. Второй причиной было завоевание вавилонским царем Навуходоносором Иудеи, сожжение Иерусалимского Соломонового храма и переселение в Вавилон Иудею. Происходило это от 606 по 586 год до Рождества Христова. В огне сожженного храма погибло множество манускриптов, хранившихся при храме. Лишь небольшое число манускриптов было вынесено богобоязненными священниками, левитами и приватными лицами. Третьей причиной было правление римского императора Антиоха Епифана IV, который хотел еленизировать Иудею и приобщить ее к греческой культуре. Делал он это под давлением грубого насилия и крутых мер, желая уничтожить еврейскую религию и народ как нацию, в результате чего вспыхнуло восстание, сперва религиозное, а потом принявшее форму национальной войны против Рима, называемой в истории Маковейской войною. Происходило это событие в 170-м по 165-й год до Рождества Христова. Четвертой причиной было новое восстание в Иудее, которое усмирил полководец Тит, сын римского императора Веспасиана. Война, тянувшаяся несколько лет, в результате чего был взят и разрушен Иерусалим и сожжен храм Ирода в 70 году нашей эры. Как пишут историки, число погибших в Иерусалиме достигало до 1,5 миллиона людей. Помимо воли и приказа Тита, храм был все-таки сожжен. И в нем погибло до 5000 повстанцев. В храме сгорели находившиеся там манускрипты. Пятой причиной тоже было восстание иудеев против римлян, называемое восстанием под руководством Бар-Кохбы в 132 по 135 год нашей эры. Восстание это было последним, после чего иудеи были угнаны в неволю и рассеяны в диаспоре. Еврейские религиозные вожди признали Бар-Кохбу мессией, то есть лжемессией, каким он и был, называя его сыном Зари. Шестой причиной было рьяное и упорно ревнивое отношение евреев к книгам Священного Писания. Они относились к самой книге как к священному предмету, потому что в этой книге было записано Слово Божие. Поэтому, когда свиток или манускрипт изнашивался от долгого употребления, то из него делали тщательную копию без одной ошибки. Проверивши точность копии с оригиналом, изношенный манускрипт торжественно сжигали, согласно установленного ритуала. Можно думать, что таким родом были сожжены оригиналы и наилучшие копии. Седьмой причиной было, когда в 600 по 700 год была проведена стандартизация книг Священного Писания Ветхого Завета, называемого Масоритским движением. Масоритские копии делали из манускриптов. Сделанную копию или манускрипт проверяли, и когда копия была без одной ошибки, установленная комиссия принимала переписанную копию, а манускрипт, из которого переписывали копию, уничтожали. По отношению манускриптов Нового Завета были немного иные условия. Все написанные канонические книги Нового Завета были написаны и закончены в первом столетии. Новозаветные манускрипты во многих случаях писались не на пергаменте, как Ветхий Завет, или велене, то есть материале, сделанного из кож животных, но на папирусе, своего рода бумаги, и потому манускрипты не были такими прочными, как манускрипты, написанные на коже. Вполне понятно, что до времени принятия христианства римским императором Константином римские императоры делали периодические преследования. Наравне с преследованиями верующих преследовались и написанные христианские книги, Евангелия и послания. Их отнимали, сжигали. Можно утверждать, что таким родом погибли все оригиналы, а сохранились лишь копии. Число ветхозаветных манускриптов. Мы говорим, что число ветхозаветных манускриптов было небольшое, однако число их весьма внушительное. Установлено учеными, что для них известно около 1700 манускриптов Ветхого Завета. В этих 1700 манускриптах многие из них есть только фрагментами, и лишь немногое число имеет полностью все книги Ветхого Завета. Понятно, что каждый год приносит все новые открытия, поэтому то число, которое было названо или известное в этом году, может быть иным в следующем году. Как известно, что в настоящее время имеется 297 манускриптов, которые были написаны унициальными буквами, то есть квадратными. Среди этого числа находятся Синайский манускрипт, Кодекс Синайтикус, регистрационный знак Алеф, Второй – Ватиканский манускрипт, Кодекс Ватиканус, регистрационный знак буква «Б». Третий – Александрийский манускрипт, Кодекс Александринус, регистрационный знак буква «А». И четвертый – Ефремовский манускрипт, Кодекс Ефраеми, Рескриптус, регистрационный знак буква «С». Ни один из этих самых важных манускриптов не был известен, когда делался перевод английской Библии, называемый переводом короля Иакова. Ветхий и Новый Завет был переведен на английский язык в 1611 году нашей эры. Только один из важных манускриптов, который перечисляют в семи важных манускриптах, был известен в то время. И он тоже принадлежал к группе уникальных манускриптов. Ним был Безе манускрипт, кодекс Безе, регистрационный знак латинской буквы «Д». Но, как говорит история этого авторизованного английского перевода, что при переводе манускрипт Безе употреблялся в незначительной мере. Такой факт свидетельствует о том, что в настоящее время, когда существует большое число весьма важных манускриптов, о существовании которых раньше не было известно. Поэтому нужно считаться с необходимостью, чтобы иметь новый перевод, который был бы сверен со всеми этими важными манускриптами.